«Умная или нет, откуда мне знать?» — сказал Гуинт. «Однако она выкидывает такие штучки, на которые не была способна ни одна из рыбин, с которыми мне до сих пор приходилось иметь дело». Он помолчал, затем добавил, обращаясь скорее к себе, чем к Броди. «Но я поймаю эту суку. Обязательно поймаю». «Почему вы так уверены?» «Уверен, вот и все. А теперь оставьте меня в покое». Это был приказ, а не просьба. И хотя Броди хотелось говорить о чем угодно, лишь бы не думать о страшном чудовище, притаившемся в воде там под ними, он больше не сказал ни слова. Броди взглянул на часы. 11:05. Они караулили, ожидая в любую минуту, что за кормой поднимется плавник, разрезающий воду. Хупер бросал приманку, она напоминала Броди понос всякий раз, когда шлепалась в воду. В половине двенадцатого Броди вздрогнул от резкого звонкого щелчка. Гуинт одним махом слетел с трапа, пробежал по палубе и вскочил на транец. Он схватил гарпун и поднял его, изготовясь, всматриваясь в воду за кормой. «Что это было, черт возьми?» «Она вернулась. Откуда вы знаете, что это за звук?» «Лопнула проволока. Акула взяла наживку. Почему она лопнула?» «Почему акула просто не сняла наживку?» «Она, по-видимому, не перекусывала проволоку. Рыба втянула ее. А когда захлопнула пасть, лиса оказалась у нее за зубами. Акула, наверное, сделала так...» Куинт резко дернул головой в сторону, и лиса лопнула. «Но почему мы услышали щелчок, если проволока лопнула под водой?» «Она не лопнула под водой, черт возьми! Она разорвалась прямо здесь!» Куинт указал на несколько дюймов обвисшей проволоки, привязанной к утке в центре катера. «Ну и ну!» — произнес Броди. Полицейский еще смотрел на оборванный конец, как вдруг увидел, что другая лиса у планшира в нескольких футах от первой тоже ослабела. «Акула взяла еще одну приманку», — заметил он. Броди встал, подошел к планширу и вытянул лису. «Она, должно быть, была прямо под нами». «Никто не хочет искупаться?» — спросил Куинт. «Давайте спустим клетку за борт», — предложил Хупер. «Вы шутите?» — проговорил Броди. «Нет, не шучу. Возможно, клетка привлечет акулу. А вы залезете в клетку?» «Нет, вначале посмотрим, как поведет себя рыба. Ваше мнение, Куинт?» «Можно попробовать», — сказал хозяин катер. «Вреда не будет, если мы опустим ее в воду. К тому же вы заплатили за это». Он отложил гарпун и вместе с Хупером подошел к клетке. Они опрокинули ее на бок. Хупер открыл дверцу и залез внутрь. Потом достал акваланг, регулятор, маску, неопреновый гидрокостюм и сложил все на палубе. Они поставили клетку вертикально и отнесли к планширу правого борта. «У вас есть две веревки?» — спросил Хупер. «Я хочу привязать клетку к катеру». Куинт спустился вниз и вернулся с двумя мотками веревки. Они прикрепили одну к кормовой утке, другую к кнехту в центре палубы, затем привязали свободные концы к потолку клетки. «Порядок», — сказал Хупер. «Давайте опускать». Они подняли клетку, наклонили ее и столкнули за борт. Она погрузилась в воду на глубину в несколько футов, насколько позволяли веревки, потом зависла, медленно поднимаясь и опускаясь вместе с волнами. Трое мужчин стояли у планшира, глядя в воду. «Почему вы думаете, что акула заметит клетку и поднимется на поверхность?» — спросил Броди. «Я не говорил «поднимется», — ответил Хупер. «Я сказал «появится». Думаю, она появится, чтобы взглянуть на клетку и убедиться, съедобна ли она». «Это нам ничего не даст», — заметил Куинт. «Мне не покажется акула, если она будет на глубине 12 футов». «Если акула здесь, — сказал Хупер, — она, возможно, покажется на поверхности. Сейчас у нас нет выбора». Но акула не появлялась. Клетка спокойно покачивалась в воде. «Слезнула их на наживку», — сказал Куинт, указывая вперед. «Она там, это точно». Он перегнулся через перила и заорал. «А чтоб ты лопнула! А ну-ка, выходи!» Дай я достану тебя».